Ясенец. Неопалимая купина. Ясенец белый. Диктамнус альбус. И самодивы в белых одеждах, юные девы, песнь продолжают. Босыми ногами ступают нежно, тихо герои они окружают. Одна приложит целебные травы, другая его окропит водою, третья с улыбкой милой, украдкой, быстро в уста поцелует героя. Христо Ботев, Хаджи Димитр. Ясенец белый, травянистый, многолетник высотой 50-120 сантиметров, с густыми листьями и лилово-розовыми цветками, удивительное растение с необычным секретом. В его нежных цветках и листьях с сильным ароматом лимона образуется летучее эфирное масло. И если в теплый безветренный день к растению поднести спичку, вокруг него на несколько секунд вспыхнет огонь, не причинив никакого вреда ясенцу. Эта способность к воспламенению обусловлена изопреновым маслом, которое образуется на листьях растения и испаряется даже при низких температурах. Считается, что эта воспламеняемость является побочным эффектом масла, которое предназначено для защиты растения от теплового стресса. Именно оно дает характерный лимонный аромат, который наводит на мысль о его родственниках. Как нетрудно в это поверить, да, ясенец в родстве с цитрусами по семейству рутовых. Ясенец белый, его листья похожи на листья ясеня, как говорят, растет вблизи источников воды, излюбленных самодива и самовила, игривыми болгарскими лесными духами, которые могут быть и добрыми, и вредными для тех, кто с ними сталкивается. Их имена выдают их натуру. Приставка «само» означает «сам», «я», «дива» — «дикий», «бушующий», а «вила» означает «вращающийся», подобно торнадо или вихрю. Эти нимфы одеваются в белое и носят венки из листьев ясенца, умеют превращаться в волков или скачут по лесу на белых оленях и медведях. Хотя по натуре они в основном добрые, но когда злятся, проявляют естественную близость к огню. Тогда они превращаются в чудовищных птиц, которые разбрасывают пламя, а также могут вызвать засуху или падеж скота от сильной лихорадки.